Время. Ночь. 4:45. Бодрый и отдохнувший. Несмотря на то, что пропустил свое обычное время. Использую метод «отцепиться и выкатиться». Без труда перехожу во второе тело. Легко покидаю его и тянусь за меткой. Нахожу. Сдерживаю возрастающий восторг. Стараюсь оставаться спокойным. Вытягиваюсь и следую за сигналом. Ощущение недолгого, быстрого движения, и я останавливаюсь. Передо мной ослепительная фигура. За ней несколько таких же. Пытаясь сдержать свою радость, оставаться естественным, сосредотачиваюсь на излучении, которое в прошлый раз вызвало такие неприятные ощущения. Теперь я переношу его без труда. Может быть, уже привык. И то, и другое, господин Монро. Мы немного изменили его, чтобы тебе было легче. Я много думал о том, как продолжить наш неоконченный разговор, какие вопросы задать, в каком порядке это делать на тот случай, если общение вновь неожиданно прервется. И первый вопрос, самый главный. Перед тем, как удалиться, ты интересовался нашими взаимоотношениями с теми, кто сейчас в мире человеческого существования. Перед тем, как удалиться в туалет. Какая нелепость. Что ж, на этот раз я позаботился о том, чтобы ничего подобного не случилось. Никакого кофе, вообще ничего жидкого. Причина и следствие, в которые ты так веришь. Утешение верой – хороший способ. Нужно будет запомнить. Но эти, другие, которые стоят за его спиной – я их не помню. Как ты уже заметил, здесь есть и другие. Они присутствовали и в прошлый раз, просто изменилось твое умение воспринимать. Им, как бы это выразить, интересно. Нет, лучше сказать любопытно. Это будет тебе намного понятнее. Похоже, мне потребуется собрать все свои силы. Сейчас я мило болтаю с существом, с существами, проникновение которых в человеческую жизнь истолковывалось как явление Господа, богов, ангелов, дьяволов. Это не входило в наши планы. Просто нужно было внести определенные поправки. Хорошо, а как насчет НЛО, всяких летающих тарелок, которые лучше вписываются в современную культуру? А вот тут ты ошибаешься, господин Монро. Это проявление иного рода. О них ты скоро тоже узнаешь. Тогда лучше не будем отвлекаться и продолжим развивать основную тему. Зачем нужно было вносить поправки? Что бы это ни означало. Поскольку свободная воля является чрезвычайно важной частью учебы человека на личном опыте, нередко возникают, так сказать, достаточно предсказуемые отклонения от задуманного плана. Такие отклонения просто, не могу подобрать подходящего слова, просто подбор точной настройки. Да, подбор точной настройки. Я воспринял образ гигантского механизма, невероятно сложного, непостижимого. Вокруг него, на нем, внутри него много разумников. Они нажимают какие-то рычаги, поворачивают вентили, вынимают и прочищают фильтры, подстраивают кривые осциллографа, проверяют входной поток сырья. Поток? Вот оно. Их заботит перетекание энергии в человеческих переживаниях. Образ механизма полностью исчезает. и появляется Земля, окруженная прозрачными кольцами человеческой энергии. Восприятие такого образа указывает на твой прогресс. Однако, если они привели в действие весь этот процесс, то не могли не понимать, что он потребует сопровождения, видоизменений. Мы не создавали ни пространство, ни время, ни физическую землю, ни человека, ни сам энергетический поток. Это, так сказать, не в нашем ведении. Мы заботимся только о результатах, об их качестве. Чтобы добиться лучших результатов, мы при необходимости вносим поправки во внутреннее течение энергии. К сожалению, эту тему тоже придется оставить. Попробую не отвлекаться от намеченного. Ты будешь изучать основы, первоначальное устройство. Величайшее из добродетелей – терпение. Перед тем, как взлететь, нужно научиться ходить. Те, кто научились летать, прежде всего должны оглянуться назад и вспомнить, что уже умеют ходить. В твоем случае так было нужно. Что же случилось, что я сразу учился сложному? Почему я? Почему мне сначала пришлось осваивать умение летать? У тебя есть одна дремлющая способность. Возможность выполнить важную функцию второстепенного характера в развитии человеческого сознания.